Глава 13. Резко двинул кулаком по двери и, отстранившись, кивнул головой. «Иди!» «Черт! Как же меня бесит эти недоумки, посмевшие тереться возле моей девочки! Млин!» «Ивар, послушай!» «Иди, Асоль!» Я едва мог держать себя в руках, чтобы вконец не сорваться и не наговорить того, о чем позже буду жалеть. Асоль бросила на меня недовольный взгляд и, оттолкнувшись от двери, вышла из кабинета. Я не сдержался и снова кулаком заехал по дереву. «Мать твою! Да какого хрена происходит? Почему я так реагирую? Хотел, чтобы мою девочку никто не трогал до меня? Конечно, хотел! Какой мужик этого не хочет? Но это ничего не значит, она все равно моя. Просто мне нужно переступить через свою гордость и успокоиться». Асоль имела право на личную жизнь, как и каждый из нас, и я не осуждаю ее. Просто, черт возьми, не могу контролировать свои эмоции, понимая, что кто-то смел ее касаться. Долбанная ревность! Откуда она во мне? Подойдя к бару, достал бутылку виски и, плеснув стакан, залпом выпил содержимое. Горечь разлилась по гортани, опаляя внутренности и немного приводя в покой. Даже в груди начало жечь от алкоголя, хотя, возможно, это происходит из-за моей дикой ревности. Даже внутренности все скручивает. Терпеть не могу это состояние. Ну и как сдерживать себя, тоже не понимаю. Сделал вдох-выдох и снова налил виски. Асоль права. Если я не буду доверять ей, то ничего хорошего в наших отношениях не будет. А я так не хочу. Девочка должна быть счастлива. И счастливой ее дело должен только я. Гребаный идиот. Схватил стакан и, пройдя по кабинету, завалился в кресло. Стакан с грохотом поставил на стол, стянул удавку шеи и, отбросив в сторону, закинул руки за голову. Любила она его. Любила. А может, до сих пор любит? Вон как смотрела на него. На фото видел. Разве девчонки забывают свою первую любовь, первого мужчину? Черт, дурацкие мысли. Дурацкие. К чему сидеть гадать, когда можно пойти и узнать у нее лично? Вот она за стенкой. Приди, спроси. Нет же. Сижу здесь и думаю всякую херню. Снова опрокинул в себя алкоголь и со стуком, вернув стакан на стол, выдохнул. Нужно выдохнуть. Принять холодный душ и только потом идти на разговор, иначе она меня прибьет. Если я еще раз посмею с ней разговаривать в таком тоне. Пройдя мимо комнаты Асоль, понял, что либо она спит, либо гуляет на улице. За дверью была полная тишина. Только бы не ревела, потому что слезы ее я себе не прощу. Еще с Виолеттой нужно разобраться. Как я сразу не подумала о том, что она намеренно показала мне фото, решив таким образом поссорить нас с девочкой. Ну, тварь! Как у нее быстро мозг работает на то, чтобы кому-то нагадить. И я тебе, гадина, устрою разнос. Не одумаешься, пойдешь туда же, куда я Аллу отправил. Кстати, нужно узнать, жива ли эта дура вообще. Я Асоль не говорил, что ее бывшая подруга теперь мужиков развлекает. Не захотел, чтобы девочка нервничала. Молча отправил. Теперь нужно проследить, чтобы ее на ошметки не разодрали. Таких дерзких не любят на трассе. Зашел к себе в комнату и с разочарованием понял, что мне дико не хватает здесь Асоль. Я, правда, не рассчитывал, что сегодня она будет ночевать в моей комнате. Но шансы на то, что однажды это случится, были велики. А теперь... Сбросил с себя брюки и рубашку, наконец-то выдыхая после удушающей жары. Включил кондиционер и прошел в ванную комнату. Но стоило мне подойти к душу, как мой взгляд наткнулся на красные трусики на мраморе около раковины. Подцепил пальцем и приподнял на уровень глаз. Оскалился. Дурея от Асоль и ее кроткого нрава. «Отошла, значит, девчонка!» Решила пошалить. Хмыкнул и, положив кружева обратно на мрамор, сбросил свои трусы и ступил на холодный кафель. Вода тут же автоматически полилась на голову, и я наконец-то выдохнул с облегчением. Освежающий душ — лучшее, что может мне сейчас помочь. Хотя нет, самым идеальным было бы принимать душ вместе со Асоль. Сколько раз я представлял с собой... Под собой, в душе, на кровати, у стены и на столе. Да где угодно, черт! Только бы она была со мной. Чувствовать ее всегда, сжимать в объятиях, дарить наслаждение и радовать. А вот насчет последнего у меня явно проблемы. Я только и делаю, что отбежаю ее. Идиот. Нужно поубавить пыл и попытаться говорить нормально, без наездов. В конце концов, она сказала, что любила, а значит, в прошедшем времени. Теперь я должен сделать все, чтобы Асоль полюбила меня. Постояв под холодным душем некоторое время, я наспех вытерся полотенцем и, надев домашние шорты и футболку, собрался идти искать свою девочку. Даже трусики прихватил, решив продолжать начатую ей игру. Сначала постучался в комнату, а когда в ответ прозвучала лишь тишина, забежал на кухню. Но в доме, кроме Веры и Татьяны, никого не оказалось. Даже горничная куда-то свалила. «Где она?» — рявкнул я, глядя на притаившихся женщин. «У бассейна была», — ответила Татьяна, и я выдохнул и пошел на улицу. «Главное, не смылась никуда. С нее станется». Вышел к бассейну и сразу же заприметил Асоль. Она сидела на краю, болтыхая ногами в воде. Подкрался тихо, но знал, она поняла, что находится здесь уже не одна. Ее напряженная спина выдавала состояние и догадку. Встав на колено, прижался грудью к ее спине и услышал глубокий вдох, а затем выдох. Улыбнулся, вытянул руку с зажатыми трусиками перед глазами Асоль и, послабив пальцы, позволил кружеву распасться. «Ты решила пошалить со мной, девочка?» прошептал хриплым голосом ей на ухо, уже ожидая в ответ услышать колкость либо продолжение игры. Асоль повернулась ко мне, и вместо ожидаемой игривости в ее глазах читался гнев. «Ты ненормальный! Это не мои трусы!» Я нахмурился и крепко жал кулак со злосчастным бельем. «Умнее ничего не придумал, как перед лицом мне мотылять ими!» Асоль поднялась, слегка скривившись, и, сунув ноги в шлепанце, остановилась около меня. «Это переходит уже все границы, Ивар! Я уезжаю!» Только она развернулась, как я перехватил ее за руку и прижал к своему телу. Она снова поморщилась, а я зашипел. «Прости!» Знал, что ей больно. «Асоль, я не пущу тебя никуда!» «А я не буду спрашивать, Ивар! Просто дай мне выдохнуть и разберись, какая шлюха оставила свое белье у тебя в комнате!» Выпалила она и, вырвав свою руку из моего захвата, развернулась и ушла в дом. Я от негодования прикрыл глаза и, сцепив зубы, выдохнул. «Черт! Какого хера у меня в комнате чужие трусы? Я сюда никогда не водил баб!» Достал из кармана телефон и, найдя в контактах номер горничной, сразу же нажал вызов. «Слушаю, Ивар Викторович!» Прозвучало в трубке через пару гудков. «Жду тебя через час». «Но рабочий день закончился!» «Ни минуты позже!» Рявкнул так, что она наверняка вздрогнула или даже оглохла на одно ухо. «Похер! Сейчас главное остановить Асоль!» Я бросился в дом, поднялся на второй этаж и увидел, как моя девочка пакует свои вещи. «Ну уж нет, милая, так просто ты не уйдешь!» Зашел в комнату и выхватил из ее рук какую-то тряпку. Отшвырнул ее на кровать и перехватил Асоль за плечи. Она от злости прикрыла глаза и выдохнула, а мне захотелось прижаться к ее губам. Но я понимал, что сейчас получу ответ только коленом по яйцам. «Ивар, хватит, я прошу тебя! Мне не нужны все эти скандалы!» «Асоль, давай поговорим!» «Поговорим? Ты серьезно? Ты же не умеешь разговаривать! Только кричишь постоянно и злишься!» «Я хочу поговорить с тобой!» Она покачала головой и глянула на меня, как на неразумного. Сбросила мои руки и присела в кресло. Я кивнул и опустился рядом с ней на колени. «Асоль, я понимаю, что часто гружу тебя своей ревностью. И да, я не прав, прости меня. Мне просто дико невыносимо знать, что к тебе кто-то прикасается. Или как этот сосунок, я...» «Он не сосунок, Ивар. Андрей хороший парень, с которым мы остались в дружеских отношениях». «Похер, сосунок он. Я боюсь, что ты переключишь свое внимание на другого. Меня это раздражает. Мне не нравится, что ты улыбаешься другим мужчинам». «Так не должно быть. Не должно быть так, как ты себя ведешь. А улыбаться я могу кому угодно, и это не будет значить ровным счетом ничего. Почему ты не думаешь о том, что мне может быть неприятно знать, сколько ты в своей жизни поимел баб? Это было до тебя». «Это все меняет, конечно. А у меня же именно сейчас». «Ты целовалась с тем щеглом!» «Это щегол мой однокурсник, и поцеловала я его специально, тебя позлить, понял?» «Меня позлить, значит, да? И как, позлила?» «Да я же не знала, что ты такой дурной! Зато сам неплохо в офисе устроился. Вон как развлекался с Виолеттой. Она своим седлом полирует себе столы». «Это вышло случайно. Но поверь, после сегодняшнего я найду ей другую работу». «Да мне все равно. Что ты теперь будешь с ней делать, Ивар?» «Совсем все равно. Даже если я загну ее на том столе?» Прищурился, глядя в глаза Асоль. Она едва заметно дернула головой и тут же хмыкнула. «Ты вправе поступать, как знаешь. Ты свободный человек». «Я не свободный, Асоль. У меня есть ты. И я точно знаю, что тебе не плевать». «Ты выяснил, чьи это трусы?» «Нет, но думаю, что это проделки Насти. Я уже вызвал ее сюда». «Понятно. Ты у нас завидный жених. Куда ни плюнь, везде бабы. С ней ты тоже спал?» «Нет». «Не успел, значит». Хмыкнула она и закинула голову назад, открывая вид на тонкую шею. «Языком бы по ней провести». «Я и не собирался. Но если это она подложила, то мигом полетит с работы». «Ты мне только скажи, зачем ты мне их притащил?» «Я подумал, что ты остыл и решила поиграть». «Да уж, как раз самое время. Или я такая дура и чего-то не понимаю, что мне следует оставлять свое нижнее белье у мужчины в комнате?» «Нет, конечно, я могла бы поиграть, будь у меня хорошее настроение и интимные отношения с тобой. Но мне кажется, мы еще не на той стадии их развития. Да и сможем ли?» «Асоль, мы вместе, как и сегодня утром». «Мы сделали 3 шага назад, Ивар. Ты сделал. И пока ты не научишься контролировать свои эмоции, у нас ничего не получится». «Я буду стараться, девочка. Я сделаю все, чтобы ты была со мной всегда». «Думай и делай, а я пока уеду». «Нет, Асоль». «Да, и не смей меня останавливать, иначе я подумаю, что ты так ничего и не осознал». «То, что ты уйдешь, ничего не даст, а сделает только хуже, понимаешь? Я же сдурею здесь без тебя». «Нет, Ивар, я уйду и дам тебе время подумать, а нужны ли тебе серьезные отношения? А пока я здесь, ничего не изменится. Ты так и будешь орать на меня за каждый взгляд на мужчину, а я буду тихо гаснуть, понимая, что вместо восторга вызываю у тебя злость. Выйди из комнаты, я хочу спокойно собрать вещи». «Это из-за белья этого сраного?» «Пф, ты так ничего и не понял?» «Ты просто скажи, если бы не оно, ты бы не ушла». «Ушла бы, потому что ты и так все испортил, а я так жить не хочу». «Девочка». «Задумайся, Ивар, не поторопился ли ты насчет меня, а как осознаешь, дай знать». Слова Асоль до сих пор набатом звучали в моей голове. И даже сейчас, стоя на балконе и глядя, как она покидает мой дом, я то и дело мыслями был в нашем разговоре. И как бы сильно мне не хотелось задержать девочку, я понимал, что она права. Нам нужно время. Мне оно нужно, чтобы осознать все, что происходит, и понять, как усмирить свой характер. Ведь она не должна страдать из-за моей ревности. Не должна постоянно выслушивать то, что я предъявляю. Да, меня, черт возьми, бесит, что на нее пялятся голодными взглядами мужики. Меня бесит, что этот олень касался ее первой. И я ненавижу, что моя девочка когда-то под кем-то стонала. Но это все мои проблемы, и они не должны отражаться на Асоль никоим образом. Все это я понимал, но только понимать мало. Мне как-то нужно со всем этим справиться. Ну, блин. Как справиться, когда я готов любого порвать, кто смотрит на мое? А теперь еще она ушла, оставив меня в полном неведении. Это же такая пытка для меня. В кармане штанов зазвонил телефон. Не глядя, принял вызов. «Ивар Викторович, тут Асоль требует, чтобы я отвез ее в город. Распоряжения такого не было». Я втянул воздух через сжатые зубы и, выдохнув от безысходности, закрыл глаза. То ли нажраться, то ли головой об стену биться. Только ни хрена эти 2 варианта не помогут. «Отвези Асоль, куда скажет». «Понял, шеф». Сбросил вызов и посмотрел на автомобиль, припаркованный за воротами. Секунда, и он тронулся с места, выруливая на дорогу и увозя от меня мою малышку. «Проклятие! Как же я ненавижу это!» Рукой саданул по перилам, ощущая в грудной клетке, как растекается жгучая горечь, разрушающая мой шаткий покой. Долбанные чувства, с которыми я никак не могу найти взаимопонимание. Сплошное раздражение, зло и боль от происходящего. Конченное ощущение, прежде мною неиспытываемое. Как это называется? Почему так происходит? И как мне надо на это реагировать? Душа разрывается от того, что мое не рядом, От того, что человек, который поселился под ребрами, занял какое-то место в сердце и уехал домой, оставив меня одного? Поверить не могу, что это все происходит со мной. Нет, так не годится. Мне нужно выпить и успокоиться, а потом я напишу ей, пожелав спокойной ночи. Это же нормальная реакция человека на отсутствие другого человека. Выдохнул. Нет, блин, это ненормальная реакция. Что мне от этого сообщения, когда я хочу, чтобы она улыбалась мне, смотрела на меня своими карими глазами и прижималась к моей руке? Черт! Да это было бы лучшее, что со мной могло случиться. А я, не успев начать строить с ней отношения, уже все разрушил. Вот так просто, по щелчку. Бред. И романтик из меня херовый. Если бы не идиотский характер, сейчас бы сидели с ней в ресторане и пили вино, а потом... Потом бы по городу гуляли за ручку, как школьники. Но не судьба всему этому случиться. Ты, Ивар, просто идиот. Вздрогнул, неожиданно ощутив на прессе женские руки. Опустил голову и нахмурился, заметив не тот маникюр на пальцах. Конечно, глупо было бы ожидать увидеть здесь Асоль. Я резко развернулся и грубо перехватил Настю за руку. Она пискнула и скорчилась от боли. А мне вот захотелось окунуть ее в бассейн и немного освежить мозги, чтобы думать забыла о том, как лезть в мою жизнь. Тебе не кажется, что ты стала забываться, Настя? Ты о чем, Ивар? Тон подбирай, я твой шеф. Если ты забыла, для тебя я Ивар Викторович. Рявкнул я так громко, что горничная вздрогнула и хотела отскочить от меня, но я крепко удержал ее за руку. Тварь, еще пытается делать вид, что вовсе ни при чем. Объясни мне, дорогуша, какого хрена ты оставляешь свои трусы у меня в ванной комнате? Какие трусы, Ивар Викторович? Лупая глазами, уточнила она, продолжая строить из себя дурочку. Ах, запамятовала! Произнес я спокойным голосом и свободной рукой достал из другого кармана ее трусы. А так, наглядно. Выставил тряпку возле ее лица и заметил, как она наигранно смутилась. Простите, они на балконе сохли. И я шла с ними через вашу комнату, как раз чтобы окно в ванной закрыть, и, видимо, забыла там. Так неудобно вышло. Что ты говоришь? Как неожиданно! Чтобы закрыть окно, оставила около раковины. Да? Хватит врать! Швырнул в нее трусами, и она перехватила их и прижала к груди. Отвечай, для чего ты это сделала? Она опустила глаза и, изменившись в лице, посмотрела на меня взглядом стервы. «Потому что рядом с таким мужчиной, как ты, должна быть достойная женщина, а не та, что не понимает даже, как нужно соблазнять мужчину». «Это ты, что ли, достойная?» Охреневшим голосом решил уточнить, а вдруг мне послышалось. «А разве нет? Хочешь, я прямо сейчас сделаю тебе приятно? Так, как и должна делать женщина своему мужчине». «Что, и на колени встанешь?» «Как только попросишь, так и встану». И тогда ты поймешь, кто достоин быть рядом с тобой. Ну что же, опускайся, произнес будничным тоном, наблюдая за ее реакцией. Она, не поверив в услышанное, слегка склонила голову вперед. Давай, давай. Вставай, доказывай. Ты же не пустословка? Нет, конечно. Как ты мог такое подумать? Тогда на колени. Настя облизнула язык и, смотря мне в глаза, молча принялась выполнять приказ. Я тем временем прихватил из ее рук телефон со включенной камерой и навел ее на девицу. Смотрел на нее и понимал, какая же она дешевка. По щелчку пальцев готова стащить с меня штаны и доставить удовольствие, только чтобы получить мое расположение и бабки. Теперь я понял, что меня так цепляет в Асоль. Моя девочка чистая, светлая, без всего этого дерьма, что есть в шлюхах. Асоль не нужны мои деньги и статус. Она всего лишь хочет светлых, добрых отношений и взаимных чувств. А не вот это вот все. Черт. Еще и заснять на камеру пыталась. Да только лохушка в этом деле оказалась. Став на колени, горничная призывно посмотрела мне в глаза. Подняла руки и пальцами залезла под резинку штанов. «Открой рот», — приказал ей, и она тут же подчинилась, разомкнув губы. «Хочу на память себе оставить. Как ты будешь меня ублажать?» Я протянул руку и засунул ей в рот ее трусы. У этой дряни вспыхнул в глазах огонь. Господи, она что, заводится о данной ситуации? Как же я слеп был раньше, как не замечал очевидных вещей. Неужели для того, чтобы открыть глаза на все происходящее, сначала должна была Асоль пробраться под кожу? Но теперь так мерзко смотреть на эту дряную гадину и понимать, что и остальные бабы в моей жизни были именно такими. Все ради бабла. «Заводишься?» Настя кивнула, а я хмыкнул. «Вытирай мне шлепанцы». Кивнул низ на свои ноги. Мне кажется, или девица опешила. Да, в ее глазах появилось непонимание. Но меня это не заботило. Я хотел получить зрелище. «Ты...» Она вытащила трусы изо рта и, сглотнув, посмотрела мне в глаза. «Тебя заводит, когда женщина моет тебе обувь?» «Очень завожусь. Приступай». Навел камеру на ее лицо, и эта дура, склонившись, принялась тереть мои шлепанцы. Я хмыкнул, качнув головой, и позволил ей поунижаться еще несколько секунд. Нажал стоп на камере и резко перехватил девицу за волосы. Не больно, конечно, но достаточно ощутимо. «Ивар, что ты?» «Поднимайся!» Она снова выполнила мой приказ, и когда крепко стоял на ногах, я грубее схватил за волосы на затылке и прошипел ей прямо в лицо. «Если ты думала заснять меня на камеру и показать видео Асоль, то из тебя вышел слишком херовый оператор. А теперь, Настенька, слушай меня внимательно. Сейчас ты собираешь все свои пожитки, которые лежат в этом доме, и проваливаешь настолько далеко, чтобы я тебя больше никогда не видел. А если посмеешь ослушаться, обещаю, я твою жизнь превращу в ад. Ты можешь даже не сомневаться, поняла?» Она вдруг резко начала кивать головой, а я, опустив ее волосы, оттолкнул дрянь подальше от себя. «Пошла вон! И только посмей навредить Асоль даже словом. Обещание превратится в действие!» Настя резко развернулась и выбежала с балкона. Я надеялся, что она вняла моим словам и пошла собирать свое барахло. Таким тварям, как она, не место в моем доме. И тем более я не позволю отравлять жизни моей девочки. От мысли, что Асоль ушла, снова на душе появилась горечь. Даже курить захотелось, чего уже давно не делал. Повернулся в сторону дороги, руками упершись в перила. Какое же дурацкое чувство — ощущать себя одиноким. Не припомню за собой подобного чувства. Но с уходом Асоль на душе пусто и тоскливо, что ли. «Ивар!» — обернулся. «Да, Татьяна Леонидовна». «Ивар, ужинать будешь?» «Нет. Идите отдыхайте». «Поссорились, да? Ивар!» Татьяна остановилась около меня и рукой накрыла мою ладонь. «Ты вспыльчивый мужчина, а Асоль девушка с характером. Она не та, как эти твои». «Я знаю, Тань». «Не обижай ее. Она хорошая, добрая». «Она хорошая? А я идиот. Девочка младше меня на жизнь. А в отношениях куда умнее. Поделишься?» Я бросил короткий взгляд на Таню и снова посмотрел на пустую дорогу. «Да нечем делиться. Я просто чертов ревнивец, который не может скрыть свои эмоции». «А есть повод для ревности?» «Да хрен его знает. Ненавижу, когда к ней кто-то прикасается или она улыбается другому мужику. Прям внутри все огнем горит». «Ну тогда понятно, в чем дело. Ты влюбился. А Асоль, она просто не хочет выслушивать твои упреки. Ты же наверняка скандалил с ней». Выдохнул, бросив косой взгляд на Татьяну. «Ивар, отношения — это работа. И вам еще многое предстоит в них отработать, если хотите быть вместе. Но дам тебе совет. Не души ее своим контролем и ревностью, и тогда Асоль сама не захочет от тебя отлипать». «Вы думаете?» «Я уверена. Я же женщина. А ты просто никогда не был в серьезных отношениях. Но Асоль не твои бывшие бабочки. Она не потерпит плохого отношения». «В этом вы правы. Она какая-то чистая, светлая, что ли». «А вот эти?» Она кивнула на выход, где еще недавно прошла Настя. «Вот от них тебе нужно максимально избавиться. Асоль добрая, но не дура. И терпеть твоих подстилок тоже не станет. Не разбивай девичье сердце, если у тебя по отношению к ней серьезные намерения». Татьяна коснулась моего плеча и, улыбнувшись, оставила меня одного. Не мог с ней не согласиться. Асоль тоже было неприятно наблюдать рядом со мной этих дур. А я больше заботился о своем душевном состоянии. Был эгоистом и жаждал, чтобы она была рядом. Наверное, просто потому, что мне плевать на всех этих шалав, потому что я не обращал внимания, что моей девочке может быть неприятно их присутствие непосредственной близости со мной. Только почему-то все доходит слишком поздно. после того, как успеваешь разрушить что-то хорошее. А теперь вернуть Асоль будет не так просто. Она наверняка максимально меня промурыжит. Но ведь и здесь, кажется, права, потому что, как бы я ни понимал глупость своей ревности, искоренить ее за одну ночь я не смогу. Тут нужно время и проработка, иначе ничего не выйдет.